Стреляйся. Ренни посмотрела на него печально. «Я так и сделаю, если ты этого хочешь, Джо». «Какого хрена я хочу?» «Ты считаешь, что нужен аборт, так, Ренни?» — спросил я. Ренни кивнула. «Я хочу избавиться от этого ребенка, и не хочу этого ребенка носить». «Ну и где, скажите на милость, вы собираетесь в этой чертовой дыре найти врача, который станет делать аборт с омерзением в голосе?» — спросил Джо. «Это вам не Нью-Йорк». «Я не знаю», — ответил Ренни. «Но я не собираюсь вынашивать этого ребенка, я его не хочу». «Ну что, пойти опять к доктору Олшу, как в прошлый раз? И пусть он над тобой поиздевается в свое удовольствие, так что ли?» — предложил Джо. «Да он тебя с лестницы спустит. Я вообще не верю, чтобы во всем этом графстве был хотя бы один специалист по абортам». «Я ничего не знаю», — сказала Ренни. «Я знаю только, что либо сделаю аборт, либо застрелюсь. Джо, я решила». «Да, звучит, конечно, смело. Но, Ренни, если смотреть правде в глаза, ты кого-нибудь здесь знаешь, кто делает аборт?» «Нет. И в Балтиморе никого не знаешь, и в Вашингтоне, и вообще нигде. И знакомых, которым приходилось через это пройти, их ведь у тебя тоже нет, не так ли?» «Нет». «Прекрасно. Значит, ты говоришь, что сделаешь аборт или застрелишься. Допустим, начать придется с завтрашнего дня. Что ты собираешься предпринять, чтобы найти специалиста?» «Я не знаю». И Ренни разрыдалась. «Черт тебя побери совсем. Если нужно было когда-нибудь нам всем думать ясно, сейчас самое время. Но ты думать ясно не желаешь. Ты только ставишь либо-либо, хотя ни одно из этих либо в действительности даже невыполнимо». Ренни тихо вскрикнула и бросилась к стоячку, но поскольку я не хуже Джо понимал, к чему идет дело, я успел ее упредить. И нырнул головой вперед из кресла, пытаясь дотянуться до Кольта. Достать я его не достал. Физическая координация движений никогда не была моей сильной стороной. Но сумел в падении уцепиться кончиками пальцев за стоячок и опрокинул его вместе с пистолетом и совсем на свете на себя. Ренни по инерции ударила меня носком туфли по голове, да так, что потемнело в глазах, и тоже бухнулась на колени. Она рванулась было за пистолетом, который шлепнулся мне на левое плечо, а потом сполз куда-то под мышку. Но я успел перекатиться на живот, закрыв пистолет от нее, а потом сам до него дотянулся, а ее блокировал спиной и локтями, покуда не встал. Отнять у меня пистолет она не стала даже и пробовать. Я просто пошла, села обратно на стул и закрыла лицо руками. Меня била дрожь. Я оставил стоячок лежать, где лежал, а пистолет придержал при себе. «Вы, ребята, с ума посходили», — сказал я. Джо так и не двинулся с места, хотя ему это, судя по всему, далось нелегко. «Ну-ка, Хорнер, объясни, почему?» Он тоже был взвинчен. «А пошел ты, — сказал я. — Ты что, хочешь, чтобы она себе башку к чертовой матери снесла?» «Я хочу, чтобы она думала сама за себя, — ответил мне Джо. — А у тебя, раз уж ты ее остановил, должно быть, появилось некое мнение, или ты просто не хотел, чтобы в комнате был бардак? Может быть, ты считаешь, что нам лучше отправиться к себе домой и уж там стрелять, сколько влезет, а? Ради всего святого, Джо, ты любишь свою жену или нет? Это не аргумент. А ты ее любишь? Ты поэтому ее остановил? В данный момент я никого не люблю. Я думаю, что вы оба психи. Перестань говорить вещи, в которых мало чего смыслишь. Ты что, с большей охотой заставил бы ее родить ребенка, которого она не хочет? Сразу.